Я стоял на порогах разбитых церквей, в тишине пел священник о вере своей, и я скорбно молчал в те забытые дни, ведь давно без богов мы живем уж одни. Нам не нужен невнятный небесный глаз, мы, пронзив небеса, вышли в космос сейчас. Но и там не нашли мы могучих богов. Во вселенной живем без друзей, без врагов. И по-прежнему верим, что где-нибудь там, далеко-далеко, среди звезд есть тот храм, тот конечный, предельный, прекрасный чертог, босиком Бог, в который вошел через порог, и в котором он пел в те забытые дни. Ведь давно без чудес мы живем уж одни.